Все-таки позвоните знакомому, пусть он заедет. Кажется, все складывалось удачно, и больная успокоится, и отпускать ее не придется. Стараясь не замечать недовольного взгляда Ольги Михайловны, та, в принципе, считала недопустимым, чтобы больные звонили по своим надобностям из приемного покоя. Если им всем разрешать, тогда к нам по делу не дозвониться. Виталий придвинул Екатерине Павловне телефон, а сам стал пока записывать психический статус в историю. «Его нет дома, Виталий Сергеевич. Придется вам все-таки меня отпустить. Мне не хочется этого делать, Екатерина Павловна. Я понимаю, вы боитесь за меня». Она не понимала. Боялся Виталий главным образом за себя. «Но вы не боитесь меня огорчить отказом?» «Огорчить?» прозвучало наивно и трогательно. «Я во время блокады отпускала людей, когда им очень было надо, хотя если бы они не вернулись, мне грозил трибунал. Раненых из госпиталя отпускала, а тогда артобстрелы, бомбежки могли не вернуться, если бы даже хотели. Но им было очень надо, и я отпускала». «Блокада». Это звучало для Виталия свято. Он родился здесь, в Ленинграде, в 42-м году, и его вывозили по дороге жизни. Еще труднее стало отказать Екатерине Павловне. «Вы сможете сами все заколотить?» «Да, я многое умею сама, даже сапоги шить». «Виталий Сергеевич, может, больных запишем?» — перебила Ольга Михайловна. Была уже половина девятого, приближалась смена, и полагалось записать в журнал всех принятых больных. Обычно сестра диктовала по своему журналу, каждого больного записывали в 3 или 4 журнала, а врач писал в свой. Виталий обрадовался, был предлог отложить разговор, а тут уже придет ночной врач. Вот пусть он и решает. Вернее, она. Его сменяла Ира Дрягина. «Извините, Екатерина Павловна, я запишу журнал, чтобы не задерживать сестру, а потом продолжу с вами». «Конечно, конечно», — светски улыбнулась Екатерина Павловна. Ира Дрягина появилась как раз к концу диктовки. «Привет! Что-нибудь есть для меня?» «Понимаешь, тут такой вопрос...» «Берите ответственность на себя, Виталий Сергеевич», — резко сказала Екатерина Павловна. «Но ничего, в нем мы сами тут разберемся. А так все спокойно. На первом передавали больная тяжелая, вам, наверное, придется ночью констатировать». При больной Виталий не стал уточнять, что констатировать придется смерть. Впрочем, к смертям на первом отделении все относились спокойно. Если старушка постепенно утяжеляется и, наконец, умирает, что ж, так уж заведено природой. Для таких случаев и выражение в ходу — плановая смерть. На первое я обычно не встаю, когда все по плану. Утром сестра приносит историю, я записываю. Так я пойду переоденусь. Ира Дрягина вышла. Екатерина Павловна встала. — Ну, Виталий Сергеевич, решайте сразу. Я же вижу, вам хочется меня отпустить. Я не верю, что вы откажете. И вдруг Виталий понял, что действительно сейчас ее отпустит. Что-то в ее глазах такое искреннее, что невозможно, глядя в них, сказать «нет». — Решайтесь, Виталий Сергеевич, скорее решайтесь. — Ну, ладно, — с трудом выговорил Виталий. — Я вас отпущу. — Но помните, если вы не вернетесь... У меня будут грандиозные неприятности. Идемте, провожу до проходной, а то как бы вас там не задержали. Они молча дошли до проходной. Виталий раскрыл перед ней дверь, пропустил галантным жестом. Екатерина Павловна пошла вперед энергичной походкой, мелькнул ее профиль, и в это последнее мгновение Виталий прочел на ее лице такую непреклонную решимость, что, разгляди он ее раньше, он бы Екатерину Павловну не отпустил. На что она решилась? Вернуться как можно скорее? Или покончить счеты с жизнью? Или рассчитаться с соседями? Виталий вернулся в приемный покой. — Так что, мне ее к себе записывать? — спросила Ольга Михайловна. — Записывайте, я уже и полистории заполнил. И Виталий завершил список в своем журнале. Бородулина, ЕП, астенодепрессивный синдром. В 3-е отделение. Вернулась Ира Дрягина. Виталий протянул ей историю болезни Бородулиной.